«Послушал бы Акулов», — подумал Антоша. «Уже февраль на дворе. Чего бы такого к 8 марта ему нарисовать?» А у Акулова были свои довольно странные заботы. Он мечтал о свадьбе, о мероприятии с большой буквы, о комсомольской молодежной свадьбе на весь остров. И виделось ему, как он стоит у себя в сельсовете в белой рубашке и при галстуке. Сколько можно носить осточертевший свитер в черных лакированных туфлях? Сколько можно ходить в унтах? Поздравляет молодоженов, разрешает откупорить бутылку шампанского. Сам ставит на проигрыватель пластинку с маршем Мендельсона. А кругом стрекочет камера телевидения и кинохроники. Вспыхивает блицы столичных фоторепортеров. И вот Акулов приглашает всех в столовую, где давно накрыты столы, и он во главе пиршества с микрофоном в руках и с торжественной речью на белом листе бумаги. «А может быть, лучше без бумаги, — думает он, — взять и заучить речь, а?» 15 лет живет на острове Акулов, из них 10 работает председателем сельсовета. Но книга записи актов гражданского состояния до сих пор пуста. Никого соединить крепкими узами и на всю жизнь ему так и не удалось. Правда, несколько раз уже намечалось что-то отдаленное, похожее на мероприятие. Но молодые пары уезжали на центральную усадьбу, регистрировались там, на чукотской части материка. И там же им сразу предоставляли жилье. А поскольку остров и центральная усадьба – территория одного колхоза, руководство колхоза только радовалось, когда люди оставались на усадьбе, уходили потом в тундру, а не сидели на острове, занимаясь неизвестно чем. Рабочие руки нужны были в тундре, а не на острове. Хоть бы серебряную, что ли, искал паллиатив Акулов. Но и относительно серебряной свадьбы никаких перспектив не намечалось. Чукчи и эскимосы не считали лет. «В каком году вы поженились с Имаклик Нанук?» «Ся, не знаю, тогда еще Тагюк жив был. Он тогда большого медведя убил». «Вот и поди разберись, откуда вести летосчисление. Тем более, что при паспортизации местного населения отметка о семейном положении тогда не ставилась. Все замужние женщины, чукчанки и эскимоски, как, впрочем, и сейчас, носили свои имена. Фамилий не было». А принять мужское имя, фамилию, не в обычаях, совсем это нелогично. И главное, неудобств никто из семейных не испытывал от того, что там в паспорте записано или не записано. Он, собственно, и не нужен был, чего его читать, он ведь не книга, да и совместной жизни паспорт помочь не мог, что бы туда ни записать. «Хорошо живем, вот и хорошо. Плохо живем, плохо это. Надо обоим стараться, чтобы жить лучше. Вот и все». Но зато судебных дел, тяжб и разводов ничего такого Акулов тоже вспомнить не мог. Ни сам, ни из рассказов своего предшественника. Так что, как видим, зря Машкин думал, будто Акулов его осуждает. Акулов просто на правах более умудренного человека понимал, что если у людей отношения складываются по сердцу, по совести, туда с инструкцией не надо лезть, а то ведь все испортить можно. Машкин же в это время, оставив дома Ноя наводить после праздника порядок, направлялся в сторону лагуны –